остальное завернула с собой. Поскольку я намеревалась, не тратя время на езду туда-сюда обратно, от Геннадия сразу отправиться в Самару. Собраться сейчас показалось мне самым рациональным решением. Немного подумав, я снова собрала с собой свой дежурный набор средств самообороны, который редко требовался, но всегда имелся. На случай, если мне нужно будет обезвредить противника, не причиняя ему травм, мало совместимых с нормальной жизнедеятельностью. Я ведь не кровожадна в самом деле. Потом я пошла будить Никиту. Он лежал так, что занимал почти все мое спальное пространство. «Васнецов, пора вставать!» — промурлыкала я, усевшись рядом с его головой. Его руки обхватили меня, а лицо зарылось в мое бедро. «Васнецов, я хочу есть!» Никита поднял голову и захлопал на меня потерянными с просонья глазами. «Окей, сейчас организую!» Он потряс головой, бодро вскочил и скрылся в неизвестном направлении. Впрочем, нетрудно было догадаться, куда он делся, потому что мгновением позже зашумела вода в ванной. Мы встретились на кухне. Я усадила мужчину за стол и накормила им же приготовленными изысками. Сварила кофе. «Какие планы на сегодня?» — спросил он. «Думаю, вот сегодня раскрыть это дело или попытаться подзаработать». Никита хмыкнул. «Специально ты задерживаться не будешь, подорвешь репутацию». «Точно, придется постараться». «Ужин за мной!» «Это очевидно, Васнецов, если ты не намерен ужинать кофе!» Никита страдальчески вздохнул. Когда он ушел на работу, я расселась на кухне и с наслаждением покурила. Время еще оставалось, поэтому я позволила себе еще понаслаждаться кофе, с сожалением представляя, когда мне теперь посчастливится им угоститься. Улица встретила меня бодрящим морозцем. Пощипала щеки, проследила мои прозорливые глазки. Добравшись до своей красавицы, я юркнула внутрь. «Бодрит! Бррр!» Пока машина прогревалась, я включила и настроила радио. Сегодня меня устроило ретро. Вот так, внимая чуть хрипловатому голосу Лайонелла Ричи, мурлыкая под нос мою любимую «Хеллоу», я покатила в направлении Покровска. Добралась я без происшествий. Каникулы, народ еще спит, пытаясь просохнуть хотя бы к тому времени, когда нужно будет начинать готовиться к выходу на любимую, порядком подзабытую работу. Геннадий встретил меня на крыльце подъезда, он торопился на работу. Я поднялась к уже знакомой двери и позвонила. Открыла мне миниатюрная женщина почти эфемерного вида. «И правда, на фею цветочную похожа», — улыбнулась я про себя. «Здравствуйте, меня зовут Иванова Таня», — представилась я. «Вы проходите, Танечка, я кофе готовлю. Геночка сказал, вы кофе любите. Меня Валентина Ильинична зовут». Мы прошли на кухню. Видимо, Валентине Ильиничне было привычнее гостей встречать на кухне. Наверняка у нее дома всегда пахло пирогами да плюшками, и именно благодаря ей Людмила пристрастилась к кулинарии. «Гена сказал, что вы ищете». Женщина посмотрела на меня с надеждой. «Да, Валентина Ильинична, я ищу. Пока я узнала причину, а это уже половина работы». Я прошла к уже опробованной мной в прошлый визит табуретке и уселась поудобнее. Валентина Ильинична поставила перед нами кофе и села напротив меня, сложив руки на столе. «О чем вы хотите поговорить со мной?» — спросила она, наблюдая за тем, как я пристраиваю замерзшие руки к горячей чашке. «Валентина Ильинична, я заранее прошу прощения, поскольку вопрос касается глубоко личного момента вашей жизни, но ответ мне знать просто необходимо». Она задумалась на мгновение, но потом решительно кивнула, по-моему, даже не позволив себе взвесить свой ответ. «Людмила, дочь вашего мужа?» Поставив чашку, я задала вопрос, глядя прямо в ее глаза. Странно, ее глаза вовсе не казались глазами взрослой женщины, скорее озорной девчонки с соседней улицы. Валентина Ильинична какое-то время смотрела сквозь меня, потом шумно выдохнула и покачала головой. «Кусков Петр Иванович, отец Людмилы!» Теперь уже ошеломленно глядя на меня, она утвердительно кивнула. «Если это секрет, то, поверьте, никто от меня ничего не узнает», — тихо сказала я, прихлебывая ароматную черную жидкость. «И да, и нет. Об этом не знает только Людмила. Мы решили ей не говорить. 30 лет назад я повстречала Петра, и жизнь моя показалась мне не мила без него. Но он пробыл здесь недолго. Он приезжал на раскопки, что шли недалеко от нашей деревеньки. Ну, в общем, у нас получилась Людмила. А он уехал, так и не узнав о том, что станет отцом. Я, понимаете, я ничего не видела, кроме него, и даже не удосужилась ничего о нем узнать. А когда я поняла, что наделала, тут появился Колесников. Он был так заботлив и... В общем, уговорил меня выйти за него и ни разу не попрекнул. Детей больше нам Бог не дал, так что Николай в дочери души не чает. Вот надеялись в этом году внучком порадоваться». Валентина Ильинична говорила тихо, спокойно, как об отболевшем и давно пережитом. «Я не скажу ничего Людмиле. Спасибо. Он умер». Валентина Ильинична посмотрела на меня каким-то горьким обреченным взглядом и тихо всхлипнула. Видимо, не до конца отжила-отболела. Оставив ее переживать по поводу поставленной точки ее заветному и глубоко спрятанному чувству, такому, которое живет само по себе, не считаясь ни с чем и ни с кем, я тихо прошла в прихожую и оделась. Говорить я ничего не стала. Не до меня и сейчас было. Кроме того, я узнала то, что меня интересовало, и пора было продолжать свой путь. Детектива кормят ноги. К тому же я намеревалась не дать мерзавцу возможности причинить вред еще кому-нибудь. В Самаре, не теряя времени, я сразу направилась в гости к Евгении Ильиничне Кусковой. Она встретила меня без удивления, видимо, Святослав уже успел с ней переговорить. Евгения Ильинична провела меня в зал, или, как сейчас модно говорить, гостиную. Усадив за круглый стол, она принесла поднос с чаем, на этот раз пахнущий бергамотом. Пока она ходила на кухню, я успела оглядеться. Конечно, не хоромы с евроремонтом, но все же и не нищенская обстановка. В серванте за стеклом, как водится у всех учителей старой закваски, коллекция хрусталя.